Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Там, где река протекала между крутыми берегами, белый клык бежал в обход по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ожидал, что вот-вот нападет на след богов, в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. По уму белый клык превосходил многих своих собратьев. И все-таки мысль о другом береге реки Маккензи не приходила ему в голову. А что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда белый клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослев, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Маккензи. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти 2 суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах покрылись корочками крови. Он начал прихрамывать, сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось, и пошел снег, мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся, Митца, из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося, серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь, снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов.